Машина остановилась у шлагбаума, рядом с которым со скучающим видом дежурил молодой парень в мундире Михайловского гусарского полка. Страж шлагбаума лениво окинул взглядом прибывшую машину и вернулся к ничего не деланию. «Прибыли, барин», — объявил Гриша. «Вижу», — ответил я, рассматривая корпуса. «О чем задумались?» «О том, как меняется жизнь», — вздохнул я. «Пару сотен лет назад в этих казармах жила вся молодая аристократия империи. Буйные юноши заводили здесь знакомства, пили, выбирались в самоволки по барам, где устраивают дебоши. А теперь тут тишина. Мне кажется, еще лет через 100 здесь устроят какой-нибудь музей и станут водить сюда туристов. Скорее снесут здания и построят дома, но не доходные, а для аристократии», — возразил парень. «Где квартиры в собственности? А что, считай самый центр, что земле пропадать? Назовут как-нибудь с пафосом, типа парадный квартал. Ну, что здесь раньше парады проводили, и будут продавать квартиры богатым дворянам за большие деньги? Вряд ли», — покачал головой я. «Комплекс признан памятником исторического наследия, а значит, неприкосновенен». Парень пожал плечами. «Ну, значит, сгорит. А пожарная служба в отчете напишет, что электропроводка была неисправна. Старый манеж тоже был памятником. Даже бумага от градостроительной инспекции была. А теперь там новый жилой комплекс для состоятельных господ, барин. А там, где Павловский деловой центр, вообще раньше частные дома стояли. Некоторые из них, говорят, возвели в год основания Петрограда. И где те дома? А деловой центр уже владельцам деньги приносит. Было бы желание, мастер, а способ завсегда найдется». Я покачал головой, понимая, что в простых рассуждениях Гриши есть доля правды. И если найдется выгодоприобретатель, старых казарм легко может не стать. А еще, меня почему-то царапнуло, как ловко водитель вставляет в просторечный разговор мудреные словечки. «Я подожду вас здесь», — продолжил парень. «А если я надолго?» «Не переживайте, барин», — усмехнулся водитель. «Уж я найду, чем себя занять. Можешь встать в тени, чтобы крышу не напекло», — посоветовал я. «И то верно», — облегченно выдохнул парень. «Я предупрежу охрану, чтобы к тебе не цеплялись», — пожалел я водителя, выходя из салона. «Спасибо, вашество», — ответил он и вновь улыбнулся. «Правду про вас говорят, добрый вы. Я некромант», — напомнил я и криво усмехнулся. «И могу как по-доброму помочь, так по-доброму и упокоить». «Да я понял», — закивал Гришаня. Я вышел из авто, подошел к шлагбауму и произнес, обращаясь к вахтенному: «Павел Филиппович Чехов, прибыл к Филиппу Петровичу. Вас велено пропустить», — ответил офицер и подозрительно покосился на стоящую чуть поодаль машину. «А про этого мутного типа мне никаких указаний не давали. Не тираньте парня», — попросил я. «Он меня привез и отвезет, когда я освобожусь». «Как скажете, мастер», — ответил гусар. «Идемте за мной, я вас провожу». Глава 8. Откровение. Здание генерального штаба представляло собой трехэтажное строение с высоким золоченым шпилем, на верхушке которого была установлена фигура слуги Искупителя. Белая статуя с острыми крыльями грозно взирала в сторону запада. Вдоль дороги, ведущей к штабу, расположились статуи нескольких воинов. Первым в композиции был дружинник в кольчуге и шлеме, который стоял, опустив меч и приложив ладонь козырьком к глазам, словно высматривая вдали врагов. Следом разместились воин в золотых доспехах и шлеме и стрелец с пищалью, чуть далее высились гусар и пехотинец Алексеевского полка. Последним в ряду был боец в современной военной форме с автоматом. На постаментах с воинами виднелись одинаковые надписи: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Каждый из этих солдат символизировал определенную эпоху и победы страны над врагами. Богатырь сражался против рыцарских орденов Европы, стрелец символизировал освобождение империи от поляков, а гусар и пехотинец Алексеевского полка были установлены в честь победы над Французской республикой и шведами. Самые крупные войны Европы, которые закончились победой Отечества, были частью великой истории нашей империи. Мой провожатый не торопил меня, неспешно шагая в метре впереди. Он поднялся по ступеням, открыл высокие золоченые двери и провел меня в просторный холл. Вслед за ним я поднялся по широкой, устланной ковровой дорожкой лестнице на второй этаж. «Прошу, Павел Филиппович», — произнес мой провожатый, указывая на дверь. «Спасибо», — ответил я и постучал в створку, и, дождавшись приглушенного «войдите», переступил через порог. Кабинет у отца был ему под стать. Просторный, с высокими потолками, украшенными лепниной, с несколькими окнами, больше похожими на больницы. Вдоль стен стояли шкафы с закрытыми дверцами. Стол был тяжелый, капитальный, обитый синим сукном. На нем расположился письменный набор из лазурита с дарственной подписью самого императора, небольшая лампа с абажуром и компьютер. Последний поразил меня. Отчего-то отец не ассоциировался у меня с использованием такой техники. Откровенно говоря, я скорее мог представить, что он все еще пишет гусиными перьями. «Прогресс не остановить», — сказал Филипп Петрович, заметив мой изучающий взгляд. «Ты ведь не думал, что у меня в углу комнаты сидит писарь, а на подоконнике стоит клетка с почтовыми голубями? Скорее я предполагал, что под окном пакета с важным поручением ожидает гонец». Я пожал плечами. «Было бы неплохо», — усмехнулся князь и поправил лацканы форменного пиджака. «Мне сложно доверять этой технике. Она без души. Наверное, ты, как некромант, можешь меня понять. Пожалуй, даже хорошо, что в компьютере нет души. Иначе не было бы мне покоя в каждом доме. Даже представить не могу, как ты живешь». В дверь деликатно постучали, и в кабинет заглянул офицер в застегнутом на все пуговицы кителе. «Ваш чай готов», — отчеканил он. «Принеси», — коротко велел князь и указал мне в свободное кресло. Сам он занял место за столом. «Как ты здесь устроился?» — спросил я. Тут было ужасно сыро. Огонь в камине не занимался. Пришлось вызывать мастера, который прочистил трубу. Потом я заменил мебель, потому как диваны мне здесь были без надобности. А вот шкафов для бумаг тут не было вовсе. Ума не приложу, как бывший управленец обходился без них. Ведь гонять помощника в архив долго. Да и ненадежны эти хранилища. Там то трубу прорвет и все затопит, то крысы папки погрызут. Мы оба понимали, что на деле в архивах важной организации ничего не могло испортиться без злого умысла. Но я предпочел кивнуть. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел помощник с подносом. Он аккуратно поставил чашку перед князем, а потом и передо мной. Затем коротко поклонился и вышел вон. «А как коллектив? Сработался?» — продолжил я. «Это им надо со мной сработаться», — усмехнулся Филипп Петрович, отпивая чай. «Пришлось наказать пару бездельников, чтобы другие зашевелились. Оказалось, что здесь давно не проводили показательные порки. Ты вернул их?» — ужаснулся я, едва не подавившись напитком. «За кого ты меня принимаешь?» Отец выразительно изогнул бровь. «Я же не варвар». Но это не помешало мне намекнуть, что эта процедура не запрещена уставом. И знаешь, офицеры враз стали пунктуальными. Воротнички застегнуты, бороды сбриты, все как положено. То есть ты навел порядок? До полного порядка тут еще далеко, вздохнул старший Чехов. В своем прошлом ведомстве я привык, что все идеально. На планерке все приходили ко времени, рапорты сдавали как положено. Порядок в таких делах важен, иначе потом концов не найдешь. Может, кто-то и посчитает меня тираном, но поверь, в серьезных организациях нельзя иначе. Потом начнется анархия. Вот при случае спроси своего приятеля, Шуйского. Он наверняка доволен тем, что в его новом ведомстве все идеально устроено. Любое дело найти можно за пару минут. И узнать, кто несет ответственность за сохранность каждой бумаги. У меня все было записано, учтено и подшито. Мужчина вздохнул и с какой-то тоской взглянул в окно. Если бы Минин не затеял всю эту историю, то я бы так и оставался на своем месте. Ты жалеешь о переводе? Нет, конечно, князь покачал головой. Здесь я принесу империи не меньше пользы, чем на прежнем месте. К тому же у меня всегда были амбиции. Мне показалось, сейчас отец пытался убедить самого себя в том, что говорит. А может, я уже слишком стар для всего этого, пробормотал он. Ты стар? Удивился я. Павел Филиппович, мне уже немало лет. Когда-то я питал надежду, что ты пойдешь по моим стопам, и лет так это через 10 я смог бы передать тебе свой пост и уйти на покой, и чем бы ты сам занялся, усмехнулся я, точно зная, что князь всегда был трудоголиком. Ты ведь через неделю бы уже взвыл и вернулся, выгнал бы меня из кресла и переставил стол на свое место. А что не так со столом? Нахмурился отец. Все с ним в порядке, отмахнулся я. Может, ты и прав. Но знаешь, Софья Яковлевна тоже была лучшей в своем деле, и в один день решила, что не хочет больше служить. Она сказала, что устала от всего. Я тогда не понимал, как так можно. Мне думалось, что мама любила работу и считала своим призванием, но отказалась от него в один день. Он запнулся и поджал губы, словно вспомнив о чем-то не очень приятном. «Мне стоило понять это раньше», — тихо продолжил он. Княгиня предпочла карьере воспитания внука. Первое время она совмещала службу и опеку над тобой. Она была лучшей бабушкой, улыбнулся я. Мне повезло с ней. Нам двоим повезло, согласился отец. Не представляю, что было бы с нашей семьей, если бы не она. Стоит отправить ей цветы. Как считаешь, только не сегодня. Она устроила девичник в особняке. Позвала всех моих домашних. Она и Маргариту Ивановну просила приехать, но та наотрез отказалась. «Твоя жена остается при храме», — уточнил я, ощущая странную тревогу. «Не выходит за его пределы», — кивнул отец. «Я говорил со своим соглядатаем. Он уверяет, что Марго остается в келье и выходит лишь на прогулки в закрытом дворике. Как ее здоровье? Я отправлял к ней нашего лекаря. Тот нашел ее состояние хорошим. Однако, его тоже беспокоит, что Марго не желает возвращаться в мир. Она решила стать служительницей», — опешил я. «Нет, она никогда не была религиозной, знак Искупителя даже не умела толком творить, а уж ходить в храм и вовсе не считала нужным. Она даже мою благотворительность в приютах называла блажью». Отец запнулся, покосившись на меня. Быть может, он ожидал порицания, но я лишь кивнул, давая понять, что все понимаю. «Марго никогда не носила амулетов», — продолжил отец задумчиво. «Мне и в голову не приходило, что однажды она решит обратиться в матери-настоятельницы за помощью, когда ее подвело здоровье. Ее ведь осматривал лекарь еще до того, как она отправилась в храм. Что он сказал? Он не нашел никаких отклонений», — хмуро сообщил отец. «Маргарита всегда отличалась крепким здоровьем, и даже беременность не отразилась на ее самочувствии в первые месяцы. Она догадалась о своем положении случайно, и, признаться, мы оба были ошарашены этой новостью, потому как уже смирились с тем, что у нас не будет детей». После того случая, отец вновь запнулся и потер переносицу. Все же в своем кабинете он ощущал себя увереннее и потому не особенно подбирал слова. «Прости, но я и впрямь не помню, что произошло в ту ночь в моей комнате», — тихо признался я. «Марго тоже не знает, что случилось, и это ужасно ее терзало все эти годы. Мы даже обращались к душеправу, но он не сумел вытянуть из разума моей супруги воспоминания о том событии. Однако я никогда тебя не винил в том, что произошло. Я знаю, что винила во всем меня только Маргарита», — ответил я с горечью. «Она потеряла ребенка и была не в себе. В то время мне пришлось разрываться между вами двумя. Ей нужно было кого-то винить. Я предпочел бы, чтобы крайним остался я. Я не стал говорить, что мачеха выбрала винить пасынка, чтобы не развестись с супругом. Для меня это было очевидно, потому как Маргарита оставалась очень рациональным человеком даже в состоянии горя». «Какие симптомы появились у Маргариты Ивановны?» — уточнил я, чтобы не казаться безучастным. «Все признаки токсикоза», — вздохнул Филипп Петрович. «К тому же порой она уверяла, что ей нечем дышать. Приступы астмы», — насторожился я, вспомнив о недомогании своей матери. «Лекарь верил, что все дело в беременности. Все же Марго тоже не юная девушка, и для ее организма вынашивание не такое уж легкое действо». «Конечно», — кивнул я, но заметил, как отец нахмурился. Он встал на ноги и прошелся до окна, тронул небольшой предмет, который стоял на подоконнике, и пространство дрогнуло. Стало ясно, что все это время комната была закрыта пологом безмолвия. Князь вновь активировал устройство и вернулся на свое место. «Ты полагаешь, что Марго могла подвергнуться тому же заболеванию, что и твоя мать?» – медленно проговорил мужчина. «Но между ними нет родства. Я беседовал со Свиридовым», – нехотя признался я. «Он осведомлен о том, что произошло в нашей семье много лет назад». «Насколько?» – резко уточнил отец. «Достаточно, чтобы намекнуть, что мою мать могли отравить ядом, привезенным из-за пределов империи. Он заявил, что в те времена лекари были готовы на многое за щедрое вознаграждение. Он не может знать об этом», — отрывисто произнес князь. «Я понимаю, что ты все проверил, иначе и быть не могло. Ты не понял, сын», — князь провел пятерней по волосам, словно пытался собраться с мыслями. «Он не мог знать о гипотезе с отравлением, потому как для всех твоя мать погибла от несчастного случая. Это была официальная версия. Мы не допустили слухов. Быть может, я неправильно понял судью», — теперь уже хмурился я. «Он упомянул, что ты потерял супругу в страшные времена, и я сказал о болезни». Он выглядел удивленным. Отец подался вперед, напомнив, что передо мной мастер допросов. «Нет», — я покачал головой, — «а стоило. Ведь болезнь в такой важной семье, как наша, у женщины в самом расцвете сил, это как минимум странно. Такое сложно предположить. Мы во все времена располагали ресурсами, которые многим были недоступны. Свиридов умеет держать лицо, предположил я. Он мог не показать удивления, чтобы не оскорбить меня. Он пытался быть с тобой деликатным в остальной беседе? Нет, я скривился, вспомнив визит Анатолия Викторовича. Значит, ему незачем было играть с тобой, заключил отец и откинулся на спинку кресла. Он приходил к тебе за помощью, верно? Я кивнул. Хочет выторговать себе жизнь, старый интриган, продолжил Филипп Петрович задумчиво, и намекнул про эту историю он неспроста. Поверь, у него опыт в судействе и каждое слово было выверено. Быть может, даже хотел, чтобы ты поговорил со мной об этом. Или напротив. Мужчина вновь поднялся на ноги и прошелся вдоль стены. Мало кто знает, что мы с тобой общаемся. В свете ходят слухи, что мой сын со мной не в ладах. Именно потому он выбрал карьеру адвоката и не собирается наследовать мой пост. Быть может, этот хрыч решил стравить нас, посеять в тебе сомнения относительно случайной смерти твоей матери. Возможно, не стал возражать я. Филипп Петрович резко обернулся ко мне и сказал: «Я любил твою мать и никогда бы не причинил ей вреда». «Знаю», совершенно искренне согласился я. «Или все куда глубже. Мне показалось, что отец рассуждает вслух, как привык делать в своем кабинете. Есть вероятность, что таким образом Свиридов намекнул, что знает чуть больше. Он ведь был в сговоре с Щукиным». Князь замер, уставившись в окно. Его кулаки сжались. Внезапно в комнате стало жарко. Разогретый воздух принялся покачиваться. «Отец», — позвал я, не на шутку обеспокоившись. Мужчина повернулся, и меня поразила ярость, которая полыхала в его глазах. «Возьми себя в руки», — негромко попросил я. «Ты спалишь здание». Филипп Петрович смежил веки и медленно выдохнул. Затем подошел к окну и распахнул раму, впуская в помещение прохладный ветерок. «Прости, я все еще привыкаю к новому уровню своей силы», — хрипло произнес князь. «Она и раньше была немалой, а сейчас, ты справляешься?» Я осторожно коснулся его плеча. «Да, я не подросток и могу себя контролировать. Просто сейчас». Он вновь громко выдохнул, и стало ясно, что отец пытается успокоиться. «Ильин!» — крикнул князь, и дверь кабинета почти тотчас отворилась. «Включи блокиратор энергии». Парень не стал ничего уточнять и вышел в приемную. Почти сразу я ощутил волну, прокатившуюся сквозь мое тело, и едва смог устоять на ногах от того, что силы буквально покинули тело. «Сядь, с непривычки это не особенно приятно», — посоветовал отец. Я вернулся в кресло. Хозяин кабинета не торопился садиться и остался стоять. Свиридов был дружен с Щукиным. Кто-то из них решил, что обыск в твоем доме — отличная идея, и теперь я не уверен, что инициатива исходила от судьи. Вероятно, мой бывший друг мог предложить поступить таким образом, и Анатолий Викторович согласился. Я ведь пришел, чтобы поговорить именно о нем, о судье, о Щукине. Я покачал головой. Не верю, что ты так просто решил сдвинуть его с должности. Ты не мог не понимать, что его вышлют на границу, что он потеряет не только место службы, но и возможность остаться в столице. Насколько я понял, вы были приятелями. Мы были друзьями, поправил меня отец, и только поэтому я позволил ему жить, а не убил. Что он сделал? Филипп Петрович вернулся в кресло и вынул из подставки карандаш, покрутил его в пальцах. Мне показалось, что он не пытается подобрать слова, а просто прокручивает в памяти события минувших лет, потому как взгляд князя затуманился. Мы с Щукиным учились вместе, мы были молоды и наивны, делились друг с другом планами, мечтами. Между нами всегда была пропасть. Моя семья была намного более влиятельной. Его отец лишь недавно получил титул, пусть и от самого императора за заслуги перед отечеством. Для меня это все не имело значения. Софья Яковлевна никогда не пыталась казаться кем-то иным. Она открыто заявляла, что стала княгиней потому, как супруг пожелал сделать ее благородной. В те времена это было смело и дерзко, но я всегда гордился матерью. Мне нравилось, что она не считает фамилию единственной своей ценностью. И что произошло между вами? Почему вы перестали быть друзьями? Между мужчинами может начаться война либо из-за денег и власти, либо из-за женщины, с горькой улыбкой сказал отец, и карандаш в его пальцах громко хрустнул. Глава 9. История любви. Князь какое-то время молчал и смотрел мне за плечо, словно видел там что-то важное, давно позабытое. Мне даже захотелось оглянуться и убедиться, что там никого нет. Несмотря на работу блокираторов силы, в комнате стало жарче. Но наверняка мне так показалось из-за нарастающего напряжения. Пауза затягивалась, и я с трудом удержался, чтобы не поторопить отца с рассказом. Меня останавливало только одно. Я понимал, что он должен поведать все сам, без моих напоминаний. Когда я встретил твою маму, то был редким дураком, начал наконец Филипп Петрович. Ума не приложу, как она смогла рассмотреть во мне что-то хорошее. Я был не самым лучшим человеком. Брось, начал было я, но отец покачал головой. Хороший, добрый человек не смог бы удержаться в жандармерии, и уж точно не смог бы построить в этом ведомстве карьеру. Я только кивнул, вспомнив рассказ про банду жандармов. Это было меньшее зло, словно прочитав мои мысли, ответил Филипп Петрович. Порой приходилось делать вещи и похуже, и благодаря мне люди попадали на каторгу не за свои преступления, но они были виновны, возразил я, и рано или поздно, они попали бы на каторгу, и кто знает, вышли бы они с нее, попади они туда за свои преступления, как тот же Попов, который отбыл только один срок за одно убийство. Я уже говорил, что встречался с ним, вдруг выдохнул отец, ездил в тот монастырь, чтобы попросить прощения. Он ответил, что не держит на меня зла, каторга смогла его исправить. «Это редкость», — ответил отец. «Поверить не могу, что он тот же самый человек. Изменился он знатно. И говор, и внешность, все в нем хоть почти то же самое, но все же иное. Он спокоен и уравновешен, вовсе не напоминает зверя, которым был когда-то. В тот день, когда его скрутили и приволокли в участок, он кидался на каждого и ревел как медведь. Не могу этого представить, честно признался я, но речь не про это. В то время только твоя мать умела глядеть прямо в мою душу и смогла рассмотреть во мне что-то светлое. Мужчина потер лицо ладонями и затем отодвинул подальше полупустую чашку. Мы познакомились в Яблоневом саду. Я отправился туда с приятелями, чтобы прятаться в шумной компании от претенденток на титул. Софья Яковлевна поддерживала мое желание оставаться свободным, хотя список претенденток из старых семей был уже составлен и подан ей на рассмотрение. Но мама была уверена, что нельзя неволить сердце, и на мое счастье всегда отказывалась от любых брачных договоров, которые навязывали нашей семье, хотя традиции нужно было соблюдать. В тот день я надел самый скучный костюм, спрятал в карман перстень с гербом, и вместо парфюма налил на ворот пиджака немного дешевого портвейна. И этот человек пытался воспитывать меня. Притворно возмутился я. Было дело, хмыкнул князь и продолжил. Я встретил Лилию у фонтана, когда направился к нему, чтобы умыться. Она сидела на скамье и читала книгу. Удивился я, и отец улыбнулся. Меня тоже это удивило. Девушка, которая сидит на лавке у фонтана на приеме у императорской семьи и читает книгу. Как сейчас помню, это был том в потрепанной обложке. И что было дальше? Сперва я решил, что таким образом девица пытается казаться умной, и додумался вырвать из ее рук книгу. Знаешь, я ждал чего угодно, но только не укоризненного взгляда. Незнакомка заставила меня смутиться одним лишь выражением лица. Конечно, я все же успел пошутить и попросил процитировать прочитанное. И что она сделала? Усмехнулся я, догадываясь, что отец сел в лужу. Она это сделала. Произнесла несколько предложений на мертвом языке, о котором я даже не слышал. Я, конечно, заявил, что можно произнести любую тарабарщину, чтобы сойти за сведущую. Лилия не стала спорить. Она протянула руку, чтобы я вернул книгу. И как только я это сделал, девушка потеряла ко мне интерес. Она вновь вернулась к чтению, словно перед ней не стоял один из самых завидных женихов империи, к тому же весьма привлекательной наружности. «От тебя несло алкоголем», — напомнил я. «В то время многие в Яблоневом саду набирались для храбрости», — смутился отец. «И ты разозлился», — догадался я. «Ты даже не представляешь, насколько», — отец покачал головой. «Я ушел прочь по тропе уверенным, что забуду о ней через пару минут, и весь остаток вечера пытался высмотреть ее среди гостей. Я даже вернулся к тому фонтану. Конечно, ее там не оказалось. Лишь в самом конце бала я увидел, как Лилия стояла у ворот сада со скучающим видом. Ее отчитывала компаньонка, а Лилия слушала эти нотации со скучающим видом и изредка кивала. Я точно помню, что старая Грымза заявила, что девице стоило переговорить с претендентом на ее руку, и упомянула Щукина. В ответ Лилия только закатила глаза и тяжело вздохнула, а потом наши взгляды встретились. В тот момент у меня внутри все замерло. Я и сам не понял, как оказался рядом и взял ее за локоть, как представился и спросил ее имя. Князь вновь встал на ноги и подошел к окну. Он стоял у распахнутой рамы, обвиваемый ветром, и не замечал ничего вокруг. И мне показалось, что в своих воспоминаниях он вернулся в то далекое прошлое, когда был молод, беззаботен и счастлив. «Я воспитывался простолюдинкой-некроманткой и князем, покрытым боевыми шрамами», — продолжил Филипп Петрович. «Мои родители не питали меня романтическими бреднями. За нашим столом порой звучали неприличные шутки, которые чаще всего позволял себе отец, и саркастичные истории из уст матери. В доме проявлялись призраки с ранами, которых напитывала силой бабушка, и они были не прочь рассказать мне о том, как погибли. С юных лет я был в меру циничен и слишком уверен в себе. Жизнь представлялась мне чем-то забавным и несерьезным. Думалось, что все самое страшное будет с кем-нибудь другим, что беды происходят где-то в чужих домах, а меня не коснется ничего из дурного. Но рядом с Лилией я становился другим. Я слушал ее, слышал каждое слово. Мне хотелось становиться лучше, чтобы стать достойным. Наверное, ты поймешь меня, сын». Филипп Петрович замолчал, бросил на меня короткий взгляд, а затем продолжил. «Иногда ты встречаешь человека и весь твой мир вдруг становится другим. Ты начинаешь беспокоиться о вещах, которых раньше не замечал. Ты узнаешь, что такое страх потерять дорогого человека, страх разочаровать его. Она была невестой Щукина, осведомился я. Их семьи хотели обручить своих детей, но жених не торопился с обетами. Он не был готов к обряду и не желал знакомиться с невестой. Об этом мне сказала сама Лилия. И затем я открыто поговорил со Щукиным. Я спросил его о планах относительно свадьбы. Он и думать об этом не хотел. Его семья хорошо стояла на ногах и больше не нуждалась в этом браке для укрепления своего положения в обществе. Семья мамы была богатая, и за дочь они давали солидное приданое, но при этом не могли похвастаться высоким положением в обществе. Щукин хотел невесты более солидного уровня. Ко всему прочему, в это время у него было несколько интрижек, которыми он был доволен. «Значит, конфликта у вас не было», — заметил я. «Напротив, парень был счастлив, узнав, что я заинтересован в Лилии. Он буквально благословил меня на ухаживание за ней. Помню, что он шутки ради даже предложил оплатить нам венчание. Мы пожали друг другу руки, и я посчитал, что беспокоиться о чувствах друга мне не стоит. И что же произошло потом?» — уточнил я. Отец помрачнел и поджал губы, нахмурился и продолжил отстраненным голосом. «Он увидел, как я счастлив. Думаю, что именно это отрезвило моего друга. С каждым днем он становился все мрачнее, а когда увидел Лилию воочию, то и вовсе стал чернее тучи. Он заметил нас гуляющих в парке и прошел мимо, сделав вид, что не узнал меня. Я не обратил на это особого внимания, был слишком слеп». Князь сложил на груди руки, словно отгородился этим жестом ото всего мира. «Мне стоило поговорить с ним прямо. Надо было решить вопрос как положено в подобных случаях, вызвав его на дуэль до первой крови, дать возможность выпустить пар, или в кулачном бою, позволить ему поставить мне пару синяков. Как знать, быть может, тогда все сложилось бы иначе, ведь раньше мы были друзьями. Наверное, можно было все спасти, будь я мудрее, но я не был мудрым. Я был влюбленным и не замечал надвигающейся бури. Что он сделал?» — спросил я, неуверенный, что хочу знать ответ. Он согласился на брак, сделал это втихую, не уведомив семьи о том, что за девушкой ухаживает другой человек. Договор, который много лет пылился у нотариуса, был подписан без дополнительных согласований, и в дом Лилии приехали представители Щукиных. Ее родня не могла ничего возразить. И как мама, как она отреагировала? Она сказалась больной и смогла отправить мне весточку. Я чудом успел приехать и заявить о своих правах. Сделал это в часовне, когда на Лилию пытались надеть брачный венец. Ее семья была настолько консервативной, ужаснулся я, увы, но я до сих пор считаю, что вся вина на мне. Стоило мне прийти к ее отцу и заявить о намерениях. Он был суровым человеком, но не стал бы противиться тому, чтобы породниться с семьей Чеховых. Я смог бы выплатить номинальный штраф семье Щукиных, но все сложилось иначе. Твоя мама с бледным лицом стояла в белом платье у алтаря и твердила, что не согласна стать женой этого человека, но никто не слушал ее, никто не слышал. Ты забрал маму, сначала мы провели суд поединком. Разве это не было запрещено? Опешил я, вспомнив старую традицию. Суд поединком не был запрещен в империи прямо, скорее был данью старой традиции, времен свода законов Ярослава, который привез этот обычай откуда-то из Европы. Сторона в суде, не согласная с решением, могла вызвать на бой судей, ответчиков и всех, кто был причастен к делопроизводству. Вызывающий должен был по очереди биться со всеми, и если побеждал в боях, то его признавали в своем праве. На такой бой нельзя было выставлять за себя наемного бойца. На частной земле решал отец Лили, и он позволил мне сразиться с ее братьями, с ним самим, а потом со Щукиным. «Как ты справился?» – нахмурился я. Братья и отец Лили не бились во всю силу. Дуэль была нужна лишь для того, чтобы обозначить поединок. А вот Щукин бился со мной всерьез. Он проявил себя как хороший стратег, не дал мне отдышаться после поединков и напал из-под тишка. Неужели не побоялся последствий? Отец пожал плечами. Он был в своем праве. Я тогда еще не предъявил права на девушку, а он получил ее по договору. Князь помолчал еще какое-то время, затем вздохнул и покачал головой. Даже спустя годы меня бросало в дрожь, когда я вспоминал взгляд Лили, когда она стояла у алтаря. Она не была ровней нашей семье, не была ровней мне в силе, но я видел в ней свет, которого ни у кого другого не замечал, и проклинал себя за то, что не решился сделать все по покану раньше Щукина. «Ты его наказал?» – тихо уточнил я. «Меньше, чем хотел бы, хоть я и был уставший, но сумел выстоять. Первая кровь не успокоила мерзавца. Он бросился на меня словно сумасшедший, и получил сполна. Когда мерзавец потерял сознание, была провозглашена моя победа. Я забрал девушку и покинул храм. Она стала моей по праву поединка. Варварский поединок сделал Лилию моей собственностью. Я не мог оскорбить любимую девушку подобным союзом. Потому мы обвенчались в ближайшем храме и домой я привез уже супругу. Бабушка была в шоке, улыбнулся я. Она была в восторге, хмыкнул отец и потер лоб. Ты не представляешь, как она радовалась тому, что ее сын проявил характер, и мой выбор пришелся ей по душе. Лилия быстро нашла с матерью общий язык и никогда не общалась больше со своей семьей. Она не тосковала по ним, это было ее решение. Она сменила отчество и отказалась от приданного в пользу приюта. Мама окружила ее заботой и любовью, на какую только была способна. А я старался делать ее счастливой, насколько мог. В комнате повисла тишина. Князь несколько раз тяжело вздохнул и вновь подошел к столу. После этого Щукин нигде не упоминал наш поединок, и ни слова не сказал о моей супруге. Признаться, я ждал от него подобной глупости, был готов убить его за оскорбление моей семьи, однако он оказался достаточно умным, чтобы держать рот на замке. «Тебе не повезло попасть в отдел, где он был начальником», – протянул я. «Он не пользовался служебным положением», – ответил Филипп Петрович. «Если бы я смог доказать его неправоту, то имел бы право на бой с ним, и мог бы решать, каким этот бой будет. Так что на работе мы общались исключительно как начальник и подчиненный. Но когда появилась банда жандармов, нужно было что-то решать, потому что рано или поздно Щукин бы вышел на нас, а может быть и не вышел бы, начал было я, но отец покачал головой. Слишком многое для него стояло на кону. Если бы он не раскрыл дело, его бы сняли с должности. Уж слишком громко звучало в газетах название банды. И хорошо, что нам хватило ума не трогать членов старых великокняжеских семей, которые были замешаны во всем этом. Иначе к делу бы еще подключились кустодии. «Ты говорил, у вас был выбор», — напомнил я. «Был», — подтвердил Филипп Петрович. «Отстранить Щукина, или убить его». И многие склонялись ко второму варианту, включая Чернова. «Я уговорил всех, чтобы оставить его в живых, потому что не хотел лишней крови. Наверное, зря», — покачал головой я. «Может быть, не стал отрицать отец, но так далеко я не загадывал. Да и чем бы мы отличались от обычных бандитов, если бы убили Щукина? До определенного момента нас сдерживала только идея не проливать кровь невинных. Но чем больше крови проливалось, тем больше эта идея выцветала, и Щукин мог стать той точкой невозврата. Поэтому он остался жив. Это только моя заслуга, моя вина. А затем он вернулся, чтобы отомстить», — пробормотал я. «Знаешь, Софья Яковлевна уверена, что он вернулся с границы уже измененным. Он стал там шаманом. Мы не знаем, какие ритуалы для этого он совершил, потому как рожден он шаманом не был. Он продал душу, чтобы получить эти силы», — нахмурился отец. «Я даже не знал, что он возвращался в Петроград после командировки на границу. Странно, что он не попался мне на глаза. Была смута», — напомнил я. «Тебе было не до бывшего товарища. Ты прав», — отец помрачнел и покачал головой. «И теперь мои грехи настигли меня и тех, кто мне дорог. Не могу представить, на что способен Щукин, если и впрямь все это время жаждал мести. Быть может, он просто нашел возможность», — я пожал плечами. «Но все же не верил в свои же слова. Что-то мне подсказывало, что Щукин неспроста сам приходил в мой дом. Ему надо было увидеть меня, нужно было наблюдать за моим падением. Полагаю, он жаждал наблюдать за тем, как сына его врага сопровождают в жандармерию, выдвигают обвинения, надевают оковы. Не удивлюсь, если следующим шагом Щукин попытался бы выдвинуть обвинения в сторону отца, который якобы покрывал меня. Доказать бы этого он не смог, но сумел бы пошатнуть влияние семьи. Я подал запрос в Московию, чтобы выяснить, как жил Щукин все эти годы. Вырвал меня из раздумий голос отца. Хоть те места и считаются провинцией, но стоит понимать, что и в глубинке можно обрасти нужными связями. А в Московию переехало много народу во время смуты. Там осели те, кто не смог прижиться в Петрограде. Мне стоило не оставлять за спиной таких врагов, и сразу же взять Щукина на прицел, стоило ему явиться в наш город. Отец невесело усмехнулся, и я положил руку ему на плечо. Я не виню тебя в этом, отец. Наша семья решала проблемы и пострашнее, и с этим мы тоже справимся. Вместе. Глава 10. Новый водитель. Мы помолчали еще несколько минут. Говорить больше было ни о чем. Отец не прятал взгляда, но было в нем что-то темное. Мне показалось, что воспоминания разворошили его душу. Затем отец провел пальцами по волосам и сослался на занятость. «Прости, сын, но мне нужно работать. На сегодня я запланировал несколько важных дел. Ты меня, конечно, удивил своим визитом. Не ожидал, что захочешь увидеть меня на службе. Мне показалось, что отвлекать тебя не стоит», — мягко пояснил я, решив не рассказывать, что рассчитывал на большую откровенность отца в стенах кабинета. «Я вызову сопровождающих и подпишу пропуск», — продолжил князь, выдвинув ящик стола и вынув из него формуляр. «Да я и сам могу», — начал было я, но отец покачал головой и снял трубку со стоявшего на столе телефона. «Здесь в принципе не положено находиться гражданским, исключения достаточно редкие, так что до ворот тебя проводит». Я только пожал плечами. «Правило есть правило». Филипп Петрович поговорил с кем-то, а затем вернул трубку на рычаги и обратился ко мне. «Мне доложили, что ты нанял нового водителя». «Не совсем так», – осторожно ответил я. «Он не водит машину с номерами семьи. Я добрался сюда на такси, водитель которого носит татуировку с логотипом анархистов на всю спину. Закончил за меня отец. Ходят слухи, что Рипер оставил сынов на твоего приятеля Гордея, который, к слову, даже получил отчество. Я тоже слышал такие слухи. Значит, все может быть». Мне не хотелось вдаваться в подробности и признаваться, что я не так давно даже принимал Петрова в гостях. «Надеюсь, дело Свиридова дало тебе понять, что поддержка одной из сторон в этой уличной войне может дорого стоить для тебя и семьи», словно между прочим заметил мужчина. «Ну, Свиридов судья, а я адвокат, которому по работе положено общаться с криминальными элементами», попытался отшутиться я. Отец тяжело вздохнул и бросил на меня укоризненный взгляд. «Ты достаточно умен, чтобы понять, рано или поздно тебе придется оставить практику и уйти в городскую палату, иначе твое дворянство окажется под вопросом». Он неспешно поднялся на ноги, подошел к окну и выглянул наружу. И я заметил, отец удивленно вскинул бровь, покачал головой и что-то пробормотал себе под нос. «Хотелось бы, чтобы это случилось позже», — честно признался я. Филипп Петрович не ответил, с интересом наблюдая за тем, что происходило во дворе. Мне стало любопытно взглянуть на то, что его так заинтересовало, но выяснить это не удалось. Неловкую паузу прервал стук в дверь, и через мгновение в кабинет заглянул Ильин. «Пришли гвардейцы для сопровождения Павла Филипповича», — отчеканил он и тотчас прикрыл дверь. «Хороший помощник», — похвалил я. «Избалованный», — скривился отец. «Не привык к субординации и поначалу не понимал, как надо вести себя при начальстве. Все норовил лицо скривить при виде тех, кто ниже его рангом. Пришлось снять звездочку с его погон и отправить жить в казармы. И этого хватило», — прищурился я. «Как ни странно, но сразу наука в пользу пошла. Сейчас он приходит вовремя, говорит по делу, исполняет обязанности безукоризненно и держит лицо. Наверное, надеется, что через неделю я позволю ему вернуться в городскую квартиру. А на самом деле, как минимум год проведет в казармах», — усмехнулся князь. «Хуже не будет. Он мне потом еще спасибо скажет. Будет полезно, если он заведет хорошие знакомства, а не будет отсиживаться в штабе. Ну, а если не справится, вернется в семью с позором. Я и так проявил заботу, взяв на себя воспитание отпрыска Ильиных, только потому, что помню его отца. Тот был хорошим офицером и служил с честью. Что ж, надеюсь, парень воспользуется шансом кивнул я и встал с кресла. «До встречи, отец. Спасибо, что пришел». Мы пожали руки, и я вышел из кабинета. В приемной меня ждал караул из двоих гвардейцев. Он же сопроводил меня наружу. Всю дорогу по узким коридорам штаба меня не покидало чувство смутной тревоги. И когда я вышел во двор, мои подозрения оправдались. В небольшом квадрате двора царило оживление. Солдаты собрались большим кругом, активно что-то обсуждая, и я направился к этому собранию, в центре которого за наспех сооруженным столом сидел Гришиня, в компании двух офицеров гвардии. Пиджак моего водителя аккуратно лежал на коленях, а рукава рубашки были закатаны до локтей. Столешница была пуста, но судя по хитрому выражению моего водителя и унылым лицам офицеров, Гришиня несколько мгновений назад весьма удачно обул их в карты, да и кружок гвардейцев был каким-то странным. Лица многих собравшихся раскраснелись и покрылись испариной, а форма была расстегнута. «Добрый день, господа!» — поприветствовал я всех, и завидев меня, Гришиня быстро вскочил из-за стола. «Прошу меня простить, господа!» — поспешно попрощался он с новыми приятелями. «Но мне пора. Как любой достойный подданный могу дать вам шанс и позволить взять реванш в городе». «На пару минут», — обратился я к парню, и тот кивнул. «Охотно, барин». Он вышел из круга и направился следом за мной. «Меня пригласили. Я сам бы сюда ни в жизнь не пришел». «Это понятно», — кивнул я. «Если вы про игру, то они сами предложили», — продолжил Гриша. «Я долго отнекивался и за руку никого не тянул. Карты твои были?» — сухо уточнил я. «Обижаете, барин», — усмехнулся в ответ парень, сверкнул золотым зубом. «Если бы мои, то и играть бы стало совсем без интересу. Я бы их в два счета обул. Все по правилам, со свежими колодами из картонных коробок. И сколько они тебе должны?» — уточнил я, доставая из кармана пиджака бумажник. «Учти, я знаю, что деньги с игры — это святое, и возмещу тебе их долги. Но ты вернешь им все деньги». «Да мы на спортивный интерес играли», — ответил парень с обескураживающей улыбкой. «Отжаться там, или подтянуться? Денег-то мне хватает, а вот время с интересом убить я всегда за. Да и польза от физических упражнений есть. И как результаты?» — уточнил я, осматривая водителя. Он не выглядел запыхавшимся, а рубашка была абсолютно сухой. «Скажем так, мне везло», — бесхитростно ответил парень. «Я хотел было уточнить, в чем же заключалось везение», но в этот момент зазвонил телефон. Я вынул из кармана аппарат и взглянул на экран, на котором высвечивался номер отца. Брать трубку не хотелось, потому что причину звонка я понимал. Но после секундной заминки я все же принял вызов. «У аппарата, твой новый водитель не ищет работу?» — послышался в динамике голос отца. «Впервые вижу человека, который заставил бегать по двору пятую роту. Причем рота сама вызвалась бежать». Я покосился на Гришиню, но парень поспешно скрестил руки на груди и одними губами произнес что-то вроде «сотрудничать не буду». «Увы, у него уже есть работа», — ответил я, постаравшись добавить в голос сожаления. «Бывает», — весело воскликнул отец. «Не желаешь заехать ко мне, скажем, на следующей неделе?» «Через месяц у полков сдача нормативов». «Постараюсь», — усмехнулся я и завершил вызов. Взглянул за плечо Гриши и произнес. «Удивительно, что такое?» — мигом уточнил водитель, подобравшись. Ругался начальник, я подумал, что спорт не повредит, вот и, да так, отмахнулся я и направился к воротам. «Идем, пока тебя не объявили в мухляже, такое с потолка не предъявишь», — философски ответил парень. «Надо за руку поймать, даже у благородных, я ж рукава закатал, и ладони под стол не прятал». «Идем», — повторил я, и водитель кивнул. «Так вы не серчайте, что я сюда пробрался, мне было очень уж любопытно, как тут у них все устроено. Ты ж сказал, что тебя сюда позвали», — напомнил я, и парень невозмутимо кивнул. «Ну, они так и думают. Считают, что я на территорию не хотел зайти, иначе бы и не пустили. Могли бы и поколотить», — предположил я, оглядываясь на идущих чуть поодаль сопровождающих гвардейцев. «Никто просто так кулаки не чешет, барин», — отмахнулся парень. «Для того повод нужен, а я не лыком шит, и повода научился не давать». «То есть ты хитрый?» — уточнил я. «Можно и так сказать», — хмыкнул Гриша. «У нас это, правда, по-другому называют. Не уверен, что хочу знать, как именно», — я покачал головой. «Достаточно понять, что ты умеешь избегать проблем». Парень просиял. «Так и есть, мастер Чехов. Да и не бывает у меня этих самых проблем. Есть ситуации и задачи. Их как раз можно решать». Мы вышли за ворота и перешли через дорогу. Гриша открыл водительскую дверь, а потом спохватился и распахнул заднюю со словами: «Присаживайтесь, господин». «Благодарю», — ответил я, пряча улыбку. Большую часть дороги я то и дело косился на Гришаню, который с невозмутимым видом вел машину. Шрамов на нем не было, лицо было загорелым и слегка обветренным, но мозолей на пальцах не наблюдалось. Впрочем, как и видимых татуировок, вряд ли парень работал руками, но в деньгах не нуждался, может и впрямь был хорошим водителем. Я не сомневался в словах отца и понимал, что парень на самом деле мог носить знак сынов на спине, и когда до дома уже осталось 10 минут, я не удержался и уточнил: «Ты из приюта?» Гриша повернулся и удивленно воззрился на меня. «Искупитель с вами, мастер?» Он быстро осенил себя священным знаком. «В полной семье рос до поры. Умерли?» — уточнил я, начиная догадываться, как парень оказался на улицах. «Искупитель с вами, мастер?» — повторил Гриша и трижды плюнул через плечо. «В разводе, но оба родителя живы. Мамка держит небольшую лавку в соседнем районе. Папка служит лесником в пригороде. Живет там с новой семьей. Даже титул какой-никакой у меня при рождении был, пока папка его в карты не проиграл, вместе с поместьем. Хотя там того поместья было». Парень цокнул языком и весело усмехнулся. «Осталось бы оно в семье, и мне пришлось бы выращивать скот, следить за батраками, чтобы не филонили. В тех местах земля не особо богатая, вечно то засуха, то потоп, а то молния ударит в одинокое дерево и половина посева займется огнем. Приходилось много работать, чтобы хоть немного сводить концы с концами. Дед мой спился от тоски, а бабка сбежала на старости лет за бродячим цирком, чтобы чинить костюмы артистов и жить подле диких котов. Поговаривали, что ее даже тигры боялись, так что оно может и к лучшему, что отчества у меня теперь нет». Я подумал, что может статься половина этого рассказа и близко неправда, но все же стоило признать, до смуты титул можно было продать, как и любое движимое и недвижимое имущество. Поэтому примеров, когда титул и поместье проигрывали в карты, хватало. Обычно его потом выкупали, влезая в долги, но и случаев, когда титул отдавался безвозвратно, хватало. Схема передачи была больше похожа на аферу, но империя закрывала на это глаза. «А вы поди думали, мастер, что у меня образование не полных 7 классов, усмехнулся Гриша. «Нет», — растерянно ответил я, — «мамка у меня языками владела и меня заставляла их учить, а еще я ходил в гимназию. Науки мне давались легко, потому как память у меня крепкая. Терпение бы мне побольше, так может и дальше бы пошел учиться. Но я быстро смекнул, что дышать мелом очень не полезно, а жить впроголодь за смешной оклад какого-нибудь клерка мне совсем не хотелось. Но почему тогда ты выбрал сторону сынов? А вы думали, что на стороне черной сотни стоят приверженцы старых традиций из аристократии, а у анархистов сплошь безродные босяки?» — уточнил Гриша и прищурился. «Это скорее уличная легенда, в которой больше вымысла, чем правды. Еще скажите, что октябристы сплошь отставные военные, которые ведут начало от банды жандармов. Это тоже вымысел?» — растерянно уточнил я. «В каждой из организаций хватает как образованных из аристократов, так и босяков с приютским прошлым», — ответил парень. «На выбор влияет в основном идея, за которую готовы стоять до конца. И деньги», — усмехнулся я. «Для всех деньги всего лишь приятный бонус», — ответил Гриша. «Сыны были идейными долгое время, и только потом, когда разрослись, начали принимать пожертвования и организовывать защиту для лавочников. Ну и организовали какой-никакой бизнес. До этого денег это развлечение, считай, не давало. Однако все кресла за столом были заняты, а в добровольцах на улицах хватало желающих. А вот когда организация разрослась, пришлось мутить деньги. Хотя бы для того, чтобы нас не задавили на каторгах. Сидеть в неволе — удовольствие не из дешевых, мастер. Особенно когда большинство жандармов в конвое могут поспособствовать, чтобы вас перебили конкуренты. И когда конкуренты придут в ваш барак с ножами, принесенными с воли, у вас будут только кулаки да обломки деревянной посуды. Это целая наука, мастер Чехов. Выстроить дипломатические связи так, чтобы жандармы оставались в стороне, а люди, которые носят татуировки организаций, не испытывали в неволе неудобств. Это стоит очень дорого. Я покачал головой, а затем уточнил: «Так зачем ты примкнул к сынам?» «Интересно было», — бесхитростно ответил парень и добавил: «К тому же девчонкам нравится, когда они видят, что ты принадлежишь к такой вот организации. Неужто дело в девушке?» — не поверил я. «Ну, не настолько я дурак», — засмеялся Гриша. «Из-за девки нельзя принимать такие решения. Я хоть и не писаный красавец, но и не урод. Говорить я складно умею, это плюс. Девчонки на меня всегда обращали внимание. Порой даже слишком. Тут водитель вздохнул и потер шею. Иногда и чужие девицы ко мне приставали. За такое можно проблем получить, заметил я. Не без этого, кивнул парень. На лбу у каждой не написано, что она чужая нареченная или супружница. И как отказать ладной крале, когда она просит ее проводить до дому или угостить чаркой вина? Я ведь добрый по натуре. Мне сложно сказать прекрасной даме нет. Часто за это били, деловито осведомился я. Бывало, не стал отпираться парень. Когда был помельче и наивнее, то часто выхватывал, когда не успевал сбежать. Потом смекнул, что сынов колотить не принято. За них могут прийти и заступиться. И тогда мало обидчикам не покажется. Тут уж само собой пришла мыслишка, что стоит обзавестись покровительством. А спрашивать девушек про их семейное положение не проще, с серьезным видом уточнил я. Барин, так выйдет, что мне и ни с кем будет погулять, совершенно искренне выдал парень. К тому же, окажись она свободной, то решил, что я претендую на ее руку и селезенку. Сердце, поправил я, оно самое, подтвердил Гриша. А оно мне надо, каждую девушку обнадеживать, ведь потом выяснится, что для отношений я негодный совсем. А бедняжка уже придумала имена нашим будущим детям, решила, где поселимся, а после свадьбы, как собачку назовем. Это ведь подло будет, мастер Чехов. Нельзя женщин обижать несбыточными надеждами и мечтами. Парень тяжело вздохнул и покачал головой, словно и сам верил в то, что говорит. Мне с трудом удалось скрыть улыбку, чтобы ненароком не обидеть водителя. Машина свернула в арку, остановилась у крыльца, и Гриша произнес: «Прибыли, барин». «Спасибо», — ответил я и хотел было выйти из авто, но Гришиня достал из-под козырька картонный прямоугольник и протянул его мне. «Вот, звоните, если будет нужен транспорт. Я примчу и отвезу вас куда понадобится. Не извольте сомневаться». «Хорошо», — ответил я, убрал визитку в карман пиджака и открыл дверь. «До встречи, мастер Гриша». «До встречи, мастер некромант», — произнес водитель, и машина выкатилась со двора. Я же постоял, провожая взглядом авто, а затем развернулся и направился к крыльцу, раздумывая о том, как мало я понимаю в этой жизни. Глава 11. Змей подколодный. В гостиной меня встретил Фома. Причем выглядел парень взъерошенным. Волосы у него торчали в беспорядке, словно питерский в задумчивости трепал шевелюру пальцами. «Проходите, вашество, присаживайтесь», — начал он. «Я как раз и чайку заварил». «Спасибо», — ответил я. Сел за стол, налил настоявшийся чай в чашку и сделал глоток. Довольно кивнул. Отвар был выше всяких похвал. Взглянул на чайник. «Отлично вышло. Свежий напиток. Как будто ты заварил его аккурат к моему приходу. А чем вы, вашество?» Осведомился парень и выглядел при этом на редкость искренне удивленно. Я усмехнулся и сделал еще один глоток. Чайник еще горячий, но он стоит не на специальной подогревающей подставке. «Как будто ты знал, когда я вернусь, и подготовил угощение точно к моему приходу». «Ой, да скажите тоже, знал», — отмахнулся питерский. «Просто попросил Ярослава подежурить у ворот. Он и предупредил, что к арке подъезжает машина с извозчиком». И водитель описал: «Из сынов поди парень», — я кивнул, и Фома продолжил. «Ярослав сказал, что он не злой человек, он вам и карточку свою дал. Я только сейчас заметил, что положил визитку на стол перед собой. На светлом прямоугольнике виднелась надпись «Григорий Столичный, извозчик высшей категории. Работаю на совесть за достойную плату». «Решили нанять парня», — уточнил питерский сделанным безразличием. «Подумывал об этом, но все же стоит выяснить, насколько он предан организации сынов. Потому как приглашать в свой дом кого-то из этой братьи мне совсем не нужно. Не ровен час, окажусь замешан в не самую достойную историю. Не хотелось бы подставлять семью. Для начала проверить его стоит. Поди знай, что у парня за душой», — резонно заметил питерский. «С виду он вроде не дурак, а вдруг выпить любит, или азартен не в меру, того и гляди за долг вас сдать сможет. А ведь водитель он многое видит из того, о чем не стоит язык точить». «Все ты верно говоришь», — кивнул я. «Надо о нем разузнать в жандармерии, а потом и у Гордея Михайловича. Это того, кто в кружевной сорочке от нас ушел», — усмехнулся Фома и добавил: «Петров вам должен. Быть может, уважит и отпустит парня из организации. Не факт, что сам Гриша этого захочет», — я пожал плечами. «Ежели не дурак, то захочет», — припечатал Фома с какой-то непривычной мне суровостью. Это по юности вступить в банду кажется хорошей идеей. С годами любой должен понять, что ничего достойного в такой кабале нет. И сколь веревочка не будет виться, а все одно, закончится или оборвется. Не бывает старых воров и бандитов. Только те доживают до седых волос, кто прятался за спинами своих товарищей и их же хоронил. Если этот самый Гриша не понимает этого, так и невелика потеря. Найдем мы вам хорошего помощника, на которого можно будет положиться. Спасибо тебе, Фома Ведович, я искренне улыбнулся. Все же мне будет не хватать твоих мудростей. Скажите тоже, смутился парень, будто я умнее вас. На самом деле это мне вас будет не хватать, но мы теперь с вами соседствовать будем, и домами, и ведомствами. Так что считай, не расстаемся. Просто, питерский запнулся, а потом вздохнул. К тому же вы сами велели к вам за помощью обращаться, и я к этому предложению очень серьезно отнесся. К слову о серьезности, какие новости с полей, что выяснилось о Щукине? Эх, вашество, сейчас я вам все расскажу. Парень деловито подвинул мне отрезанный кусок пирога и продолжил. Мы вычислили дом, у которого видели похожего человека, тот же костюм, та же шляпа. Незнакомец поселился в пустую комнату без документов, заплатив домоуправителю наличными. Назвался Никанором без фамилии. Намекнул, что приехал из Москвы. Все указывало на то, что мы на верном пути. Я даже решил, что сегодня все и завершится. Собрал свою команду, к нам присоединились трое кустодиев во главе с Вальдеровым. Скажу я вам, не самый приятный человек, высокомерный и злой как собака. Питерский фыркнул, всем своим видом показывая, насколько ему противен Константин. Но все же стоит признать, что он мастер своего дела, мощный, светлый. Я таких сильных еще не видывал, и тем более не знал, что они способны сражаться. Но тотемы у него не безобидные, да и молот света был могучий. Не хотелось бы мне с таким вот аристократиком закуситься всерьез. Не ровен час сожжет и не заметит. Не знал, что у него такая сила, подивился я, и тоже не встречал воинов света. Ну, много чести об этом выскочке говорить, отмахнулся Фома. Стало ясно, что Вальдеров умудрился настроить питерского против себя. Учитывая миролюбивый характер шамана, кустодий, похоже, и впрямь повел себя недостойно. Мы обложили дом, вывели жильцов, кого смогли, конечно, сделали все чисто и тихо. Прямо любо-дорого посмотреть было. Признаться, я уже подумывал о том, как вам расскажу о захвате Щукина. Но не тут-то было. Ворвались мы в ту комнатку, скрутили того мужика, который ее снял. Шляпу с него сбили, костюм, как водится, порвали, нос расквасили. Все как в криминальной хронике показывают в телепередачах, которые так любит наше Яблокова смотреть. Ну, я понял, что даже забыл, как дышать. Оказалось, что морда у него совсем другая. Не тот это человек, но несло от него духом шанманским за версту. Я это ни с чем не спутаю, вашество. Тут этот Вальдеров, чтоб ему вечно при свете спать и прилюдно обмирушуриваться. Питерский недовольно добавил что-то под нос и выдохнул. Вальдеров этот и говорит, что я перепутал что-то, и перед нами вовсе не шаман. Я смотрю, и правда, шаманского в этом повязанном ничего нет. Однако сам воздух тяжелый от силы. Она буквально разлилась по всем предметам. Я об этом и сказал. Кустодий махнул рукой, отпуская своих людей, и мне заявил. Вы, Фома Ведович, слишком неопытны в таких вещах. Может, это в вас страх говорит. Так и сказал, помрачнел я. При моих же людях, недовольно подтвердил питерский. Я на секунду даже дар речи потерял. Настолько не ожидал услышать подобное. Это недопустимо. Я едва ли не скрипнул зубами от злости. Говорить такое при подчиненных об их начальнике не стоило. И Вальдеров не мог этого не понимать. Если только не сделал это намеренно.